какой-то ночной кошмар, да и только. Пускай он такой и сякой, хуже Войницкого или Астрова, но он непритворно ведет себя, он просто не сдержан в болезни и страдает на самом деле не меньше, чем кто-то другой. Ему тоже ласка нужна, но он достаточно здраво смотрит на вещи, во всяком случае теперь, в эту ночь. И только старуха Марина его успокоит и приласкает. И он, затихнув, уйдет к себе спать. Одна Елена Андреевна пока страдает молча, скрывая отчаяние за вялостью, за спокойствием, за сонливостью будто. Но и когда кричит ее муж, и когда соревнуются перед ней те другие мужчины, она одна знает, ее положение безвыходно, гораздо страшнее, чем у них. Ведь дядя Ваня Астров на что-то надеется, чем-то взволнован ею хотя бы. У мужа пройдут ночные болячки, и он засядет за дело, пускай оно глупое, пошлое дело, но он в него верит моментами. Она же будет верна ему, дел никаких и в помине нет. И чувство такое, что все уже в прошлом давно, будто она заживо погребена. К тому же Войницкий, открыто преследующий ее, ей не мил. Она тупеет, когда он говорит ей о любви. Между тем, слегка пьяный Войницкий этой же ночью доходит до крайней откровенности. Зачем он стар? Зачем все прошло? Эта дикая тема звучит не приглушенно, не с подтекстом, а с шекспировской яростью. И открыто, можно сказать, беспардонно открыто. Человек чуть что не бьется в истерике, пьяный. А подтекст, пожалуй, лишь в том, что Елена Андреевна недосягаема. В этот узел теперь завязалась вся жизнь. Утром все еще было под вопросом, тешил себя какой-то надеждой, хорохорился, а ночью все представляется жестче, трезвее. И вот тогда этот открытый почти припадок отчаяния. Нелегко Чехов жил, если мог сочинять такие истории. Ведь когда хороший писатель пишет о ком-то, то он обязательно пишет и о себе. Хоть в какой-то, пусть самой маленькой степени. Чехов болел и не писал. Но дядя Ваня ночью напился, и Астров тоже немножечко пьян, к тому же он еще в кураже, он еще в какой-то надежде, ведь ездит он сюда не для профессора, а для нее, и разве мужчина не чувствует, что хоть немножечко нравится? Астров открыл буфет, достал еще водки и что-то ругает, что-то поносит. Но тут опять есть подтекст. Это не просто брюзжание, это, напротив, некий полет. Правда, обманный полет, минутный, но это будет ясно потом. А пока он налил себе рюмку, что-то выпил и съел, и почти не видя, с кем говорит, говорит с удовольствием, хоть и сердится. Соня же видит, что на подъеме, это так редко бывает, он так прекрасен, талантлив, особенно на подъеме. И она хотела бы думать, что этот подъем чуть-чуть относится к ней. Она угощает, сама закусила тоже и даже решается что-то сказать ему о любви, только косвенно. Но он далеко, хоть и рядом, и совсем ее не услышал. И тогда бедным женщинам остается только что-то излить друг другу, но и тут такой разнобой. Никто, пожалуй, не умеет так яростно, как Чехов, описать трагедию разнобоя. Все говорят откровенно, открыто, как будто прямо, притом такой разлад. Нет, я догадался, наконец, что укорачивает нам жизнь. Нет-нет, не то, что у нас не получается спектакли, мы страдаем из-за неуспеха или непризнания, и не из-за интриг укорачивается наша жизнь,